Молитва о болящих ко Господу. Владыка, Вседержителю, Святый Царю, наказуей и не умерщвляей, утверждаей неспадающие и возводяй низверженные, телесное человека в скорби исправляй. Молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего, имя рек, немоществующая посети милостью Твоею. Прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе не спасли. Прикоснися, телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся. Буди врач раба Твоего, имя рек. Воздвигни его от одра болезненного и от ложа озлобления, цело и всесовершенно. Даруй его церкви Твоей благоугождающе и творяще волю Твою. Твое бо есть, ежемиловати и спасатины, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.